147. Посмотрим, как народы могут почувствовать значение знания. Мы употребим заботы, чтобы проявление знания могло пойти путем необычным, чтобы поразить человеческое воображение. Действительно, умение пробудить воображение прошлых воплощений нелегко. Только сознание очищенное, которое уже не смущается переходом, являет постоянное воображение, новое и неутомимое.